Проект «Мина замедленного действия. Месть бывшему партнеру». Проблема. К нам обратился Федоров, предприниматель и политик высокого уровня, ранее занимавший руководящий пост в крупной федеральной ФПГ, финансово-промышленной группе, с большим государственным участием. Эта ФПГ вступила сразу в несколько конфликтов по поводу собственности, вела себя нагло и агрессивно. Один из конфликтов стал информационным поводом российского масштаба. «У меня с ними свои счеты», — объяснил Федоров, а мы не стали уточнять, кинули его бывшие партнеры, просто уволили, или же он только сейчас вступил с ними в конфликт. «Мне нужно, чтобы правительство сняло главу ФПГ со своего поста. Если бы вы знали, что это за человек. Громадное хищение государственных средств, вывоз капитала, исчезновение более полумиллиарда долларов, некомпетентное руководство, теснейшие связи с криминальным миром. Сейчас о ФПГ много пишут, но пишут все не то. Никто, в том числе в правительстве, не знает, что это за мафия, не говоря уж про журналистов. Если люди узнают, сколько судимости имеет один из руководителей ФПГ, то полетят головы. Сейчас удобное время, ФПГ враждует с крупнейшими силами, никто не подумает на меня, все будут рассматривать эту информацию как компромат, запущенный их врагами. Действуйте. Анализ. Во-первых, надлежал развеять несколько иллюзий заказчика. Публиковать данные материалы по-честному, без проплат никто не станет, именно потому что ФПГ находится в конфликте с другими. Все будут видеть, что это заказуха, или думать, что газета печатает заказуху, а этого СМИ, считающие себя респектабельными, боятся. Публиковать эти материалы с проплатой как джинсу можно только в изданиях соответствующей репутации и за очень большие деньги. Наконец, даже если это будет несколько раз опубликовано, никто не снимет руководителя ФПГ с его поста. Это очень долгая перспектива, ведь даже Чубайс, являющийся супернепопулярной в народе фигурой, занимает высокие посты, а сколько было других разоблачений. Сейчас никого ничем не удивишь. Но долгая перспектива – это длинная кампания, на которую не хватит никаких денег. Значит, надо заставить журналистов самих писать в связи с ФПГ нужную нам информацию. Это возможно только при соблюдении двух условий. Первое. Наличие информационных поводов в течение долгого времени. Второе. Плохая репутация ФПГ среди журналистов, либо преимущественно негативная информация в источниках, которыми журналисты пользуются. Для современного журналиста таким источником, прежде всего, является интернет. Получая от редактора задание или узнав, что в его зоне ответственности случился информационный повод, журналист сразу же набирает нужные слова в поисковой системе, и на него сваливается все, что когда-либо, кем-либо, где-либо было написано по этому поводу. И, естественно, в первую очередь журналиста интересует история вопроса и вся подноготная, а уж потом само событие и то, как его подают те, кому оно выгодно. Пресс-релиз. Вся эта информация на журналистском языке называется «бэкграунд» – основание, причины, предпосылки. Наша задача состояла в том, чтобы сделать бэкграунд этой ФПГ максимально черным. Мы закладываем мину замедленного действия. Она лежит до времени, пока не случится информационный повод. Этот повод, устроенный нами или случившийся в результате резких действий самой ФПГ, либо стихийных сил, срабатывает как детонатор, как спичка, поднесенная к бочке с порохом, к бэкграунду. Чем больше ФПГ светится, тем больше нужной нам информации о ней будет вываливаться. А она вынуждена светиться, коль скоро она хочет действовать, расти. Ее рост будет ее падением. Сценарий. Первый этап. Первое. Создается сайт, на котором вывешиваются все имеющиеся документы и материалы. Пишется длинный основной текст с гиперссылками, если кому-то нужны подробности. где в популярной форме излагается вся история ФПГ в мельчайших подробностях. Отдельные главы повествуют о наиболее криминальных эпизодах. Сайт базируется в США. На всякий случай создается его двойник. Второе. Делается интернет-рассылка, анонс сайта во всех возможных СМИ и других структурах, которые имеют хоть какое-то отношение к ФПГ. Третье. Группа журналистов, поскольку появление сайта информационный повод, пишет около десятка небольших заметок с упоминанием адреса сайта и его кратким пересказом. Сайт рассматривается как один из шагов врагов ФПГ, в идущей в это время административной войне. Война переросла в информационную. Сейчас начнется. Четвертое. Эти же журналисты атакуют руководство ФПГ с требованием немедленно ответить, провести пресс-конференцию, иначе у общественности сложится превратное представление о ФПГ. Пятое. Перепечатки материалов сайта появляются в онлайновых СМИ, что дешево, в том числе и на компромат-ресурсах. Шестое. Руководство ФПГ в панике дает пресс-конференцию, где присутствуют наши журналисты. Их миссия – задавать самые неудобные вопросы в присутствии коллег из других СМИ. Руководству ФПГ приходится признать наиболее очевидные факты, соврать насчет других фактов, неуклюже увернуться от ответов за третьи. Седьмое. На следующий день выходит репортаж с пресс-конференции. Все в нашу пользу. Кто-то уличает во лжи, кто-то в неискренности, кто-то удивляется наглости, с которой люди практически сознаются в уголовных преступлениях. Итог первого этапа. Два информационных повода, появление сайта и пресс-конференции и огромный бэкграунд. Статьи во всех онлайновых СМИ, статьи в 15 обычных СМИ. Все это останется в интернете навечно. В том числе сайт, уже продублированный легальным онлайн-ресурсом. Сайт, где содержится вся история. Второй этап. Восьмое. Создается клуб друзей данной ФПГ из нескольких уже работавших ранее с ними журналистов. Они получают вознаграждение за каждое упоминание ФПГ в нужном нам контексте в любом СМИ и в любом материале. Кроме того, их задача – подталкивать редакторов, завотделов и прочих к освещению информационных поводов, которые спонтанно возникают вокруг ФПГ. Поскольку ФПГ – крупная организация, вокруг нее постоянно что-то происходит. Часто освещение событий происходит с нужной нам ложкой дегтя. Девятое. Кроме спонтанных событий, многие из которых устраивает сама ФПГ, происходят события, связанные с конкурентной борьбой. В течение года ФПГ вступила в десяток мелких и средних конфликтов. Мы отслеживаем их и сообщаем антагонистам, где именно можно найти нужные им сведения о ФПГ. Звонки, встречи, предложения услуг по размещению дают еще несколько крупных материалов в течение года. Десятое. Группа журналистов также занимается обработкой всех клиентов ФПГ. Будете ли вы продолжать сотрудничество в связи с такими-то обстоятельствами? В течение года один крупный клиент действительно прекращает сотрудничество, что становится мощным информационным поводом и влечет отток более мелких клиентов. Одиннадцатое. На случай перерывов в информационных поводах у нас заготовлено несколько своих. Листовки от якобы общественного комитета с информацией гражданам о деятельности ФПГ, сообщения о заминированиях и прочее. Пункт 11 не пригодился, так как в течение года информационных поводов в связи с работой предыдущих 10 пунктов хватило для того, чтобы руководитель ФПГ был снят с должности. 12. Сама ФПГ через пару лет была ликвидирована.